Вновь послышался тревожный голос преследовавшего инспектора. Он сообщил оперативному дежурному, что блокировать машину не удалось, и угонщик свернул во двор многоэтажек. Алексей почувствовал, как учащенно забилось сердце, как огнем загорелись щеки. Преступник шел к нему прямо в руки. Он нажал на педаль газа. Возле арки одного из домов поставил машину поперек дороги. Быстро сбросив с себя камуфляж, он накинул на плечи промасленный рабочий халат, сунул в карман пистолет. Нарастающий рев милицейской сирены тревожно бился под сводами арки. Алексей отошел в сторону. Выскочившие из арки «Жигули» резко повернули влево. Машину подняло в воздух и перевернуло на цветочный газон. Из-за раскрытой двери выскочил водитель и пустился бежать. Алексей подставил ногу убегающему, повалил его, заломил руки за спину. «Молодчина, мужик, спасибо тебе!» — услышал Алексей за спиной. «Сейчас мы его оформим как следует». Нилов увидел прапорщика милиции. Тот защелкнул наручники на руках угонщика и со всего размаху пнул распластанное перед ним тело. «Зачем же так?» — глянул на прапорщика, спросил Нилов. «А чтобы крепко запомнил, что убегать от инспектора нельзя», — ответил тот и снова размахнулся. Алексей остановил его. «Я не понял», — взвился прапорщик. «Ты откуда взялся, такой бомж? А ну, марш отсюда!» К ним подбежал сержант. Подхватив за руки угонщика, согнули его буквой «Зю», потащили в арку. Алексей пошел следом. Не доходя до служебной машины, которую окружили зеваки, он услышал голос инспектора, докладывавшего по рации. «Задержали мы его возле дома 45 по улице Грибалева. Да, я и сержант Мелешко». Нилов глядел на коллегу, который важно стоял у раскрытой кабины машины, и брал. Доказывать ему, что не он с напарником задержал преступника, Алексей не хотел. Он развернулся и пошел к своей машине. Заметил, что разбита задняя левая фара. Алексей понял, что угонщик зацепил его машину. На УАЗике подъехала оперативная группа райотдела. Не переодеваясь, Нилов подошел к ним. Мужчина средних лет, одетый в гражданское, с папкой в руке, осматривал «Жигули». «Вы следователь?» — спросил у него Алексей. «Да», — ответил тот. «Я инспектор отдельного батальона ГАИ УВД, младший сержант милиции Нилов». «Что-то не верится», — засомневался следователь. «Не смотрите на одежду. Я специально переоделся, чтобы поймать угонщика. Вот мое удостоверение». «И как тебе это удалось?» «Легко». Следователь записал протокол показания Нилова и после осмотра повреждения служебной машины сказал: «Молодец, Нилов, ничего не скажешь, сработал профессионально». Утром следующего дня Нилов проснулся раньше обычного. Такое с ним случалось, когда накануне приходилось работать в стрессовом состоянии, когда нервы были на пределе. Протирая заспанные глаза, он вышел в коридор и чуть было не запутался в развешанных детских пеленках. Из соседней комнаты выглянула Татьяна, жена Ивана Крастелева, сержант отряда милиции особого назначения. После родов она похорошела, улыбнувшись, протиснулась в ванную, принялась снимать с веревки пеленки и подгузники. Ее упругие груди молнией полоснули спину Нилова. Немного смутившись, Алексей посторонился. Татьяна кокетливо усмехнулась и попросила прощения. То, что женщина с ним заигрывает, Нилов понял с первых дней знакомства. При любом удобном случае бросала на него пристальные взгляды, а когда муж был на службе, она и вовсе провоцировала Алексея на любовную игру. Может быть, с незнакомкой Нилов и мог бы поиграть, а вот с соседкой по блоку он принципиально этого не хотел. Не хотел кривить душой, не хотел портить отношения с Иваном, да и просто не представлял, как бы это он мог завести шуры-муры с замужней женщиной. А Татьяну как будто ничто не останавливало. При встрече незаметно легко щипала, специально оставляла приоткрытой дверь комнаты, когда кормила малыша, а однажды попросила помочь выкупать ребенка. Сколько томительных минут пришлось ему пережить, когда она наклонялась над детской ванночкой. Алексей чувствовал на себе ее беглый, изучающий взгляд, чувствовал, как жаром пышут его щеки, но сдерживал себя, не позволял себе ничего лишнего. Личная жизнь Коростелевых учила Нилова, как нельзя жить в семейной паре. Их характеры не дополняли друг друга, а наоборот, были похожи, как две капли воды. Иван, как только Алексей познакомился с ним, рассказал ему о своих встречах с женщинами. Не скрывал, даже, как показалось Нилову, с гордостью описывал детали любовных утех, хвастаясь своим мужским опытом. Нилов не пытался возражать, доказывать Ивану, что он иначе воспитан и иначе относится к женскому полу. Просто Коростелев не понял бы его. Поэтому почти всегда молча слушал, иногда, чтобы не обидеть собеседника, расспрашивал и удивлялся, чем возвышал соседа в его же глазах. Как-то в начале весны, после очередной любви на стороне, Иван заболел. Лечиться нужно было стационарно. Жене он сказал, что уезжает в длительную командировку на специальную операцию по обезвреживанию преступника. Алексей попросил присмотреть за Татьяной, помочь, если возникнут какие-то проблемы с малышом. Нилов внимательно выслушал соседа, после чего рассказал ему историю о том, как один барин, отправляясь на войну, попросил слугу, которому очень доверял, приглядеть за женой. Отдал ему ключик от пояса верности жены, но не успел выехать за околицу, как верный слуга догнал его и сказал, что ключик-то барин отдал не тот. Иван засмеялся, пошутил, что слуга, мол, действительно оказался порядочным. «А как прикажешь мне удостовериться в верности твоей жены?» — переспросил Алексей. «Ключик тебе, думаю, не понадобится. Чувствую твою порядочность и уважение к женщине, поэтому и надеюсь, что Татьяна, как мне кажется, постесняется тебя и флиртовать с другими не будет». Нилов так и не понял, какая помощь, кроме ухода за ребенком, от него ожидается, поэтому пожал плечами и протянул на прощание Ивану руку. Алексей вернулся в свою комнату. За приоткрытой дверью послышался плач маленького Миши. Нилов глянул на склонившуюся над ребенком Татьяну. Она кормила малыша грудью. Алексей взял дипломат и вышел из комнаты. Вскоре он был возле здания ГАИ, где должен был состояться общегородской инструктаж инспекторов дорожно-патрульной службы. Среди служивых, стоявших на площадке перед входом в здание, Алексей увидел Королева. «Нилов!» — радостно воскликнул Николай. «Куда ты вчера подевался? Тебя разыскивали. Я участвовал в операции «Перехват». Но твои фотографии в молнию не поместили». «А чьи там фотографии?» — спросил Нилов. «Тех, кто догнал угонщика, прапорщика Хваленко и сержанта Мелешко». Нилов недоуменно посмотрел на коллегу. В это время командир батальона майор Величкин объявил построение личного состава. На строевой плац вышли начальник ГАИ, подполковник Макареня и его заместитель Платон. «Здравствуйте, товарищи офицеры, прапорщики и сержанты!» — поприветствовал собравшихся Макареня и, дождавшись в ответ протяжного «здравия желаем», сказал: «Радует, что полугодие заканчиваем с хорошими результатами. Хромает только культура взаимоотношений инспекторов с водителями и пешеходами. В Главном управлении ГАИ много жалоб от граждан именно по некультурному, неинтеллигентному, необоснованному, надменно-горделивому, я бы сказал, чересчур властному поведению инспекторов. С понедельника начнутся служебные занятия по психологии взаимоотношений между людьми. Предлагаю отнестись к ним серьезно и ответственно. Помните, вы представители власти, каждый ваш шаг, поступок оценивается с государственной точки зрения, поэтому даже малейший проступок пятнает честь коллектива, подразделения и всю милицию в целом. Таких работников мы будем увольнять. Факты безответственности мы рассмотрим чуть позже. А теперь о неординарных происшествиях, которые произошли в городе». Макареня развернул лист бумаги. В заводском районе из-под колеса МАЗа вылетел булыжник, который пробил лобовое стекло идущих сзади «Жигулей» и смертельно ранил пассажирку, кстати, сидевшую на заднем сиденье.